Псалом 59. Начальнику хора. Напев Шушан идут. Стихотворение Давида для заучивания. Сложено, когда он разгромил Арам Нахараим и Арам Цаву, а Иоав, возвращаясь, перебил в соляной долине 12 000 эдомитян. Ты отверг нас, Боже, и сокрушил. Ты в гневе, но верни нам милость свою. Ты сотряс землю, расколол ее, исцели ее раны, ибо она дрожит. Ты заставил нас хлебнуть горе, вином исступления напоил свой народ. Подними свое знамя для тех, кто боится тебя, чтобы к нему собрались и спаслись от стрел, музыка, чтобы уцелели те, кто дорог тебе. Спаси нас десницей своей, отзовись. В своем святилище Бог сказал: «Восторжествую, раздам вам земли Шехема, отмерю наделы в долине Суккот. Галаад мой, Манассия мой, Ефрем шлем на главе моей, Иудея скипетр мой, Маав мой умывальный таз, Эдому брошу сандалию мою. Над Филистией мой клич прозвучит. Кто поможет войти в укрепленный город, кто в походный дом поведет? Ведь ты, Боже, нас отверг, с нашим войском в бой не идешь. Помоги победить врага, нет надежды нам на людей. С Божьей помощью мы победим, он растопчет наших врагов».